Глава 13. Утро нового дня началось с крепких объятий. Едва успев проснуться, я осознала, что меня прижимают к кровати, и причем нехило так прижимают. Какой-то бугай удобненько расположился на моем маленьком тельце, и теперь я понятия не имела, как мне выбраться из-под него, чтобы сбежать пописать. Ох, бугай, ну хорошая чертяка. Как вспомню прошедшую ночь, так снова мурашки по коже бегут. Какой же он сексуальный и горячий. Я вчера буквально плавилась в его руках. Доверилась, не зная, чего ожидать дальше. Но и терпеть больше не смогла. Не после того, как он мазью меня намазал. Эти прикосновения едва ли не свели меня с ума, а в трусиках стало так жарко и мокро, что я поняла, нет смысла противиться и отказывать себе в удовольствии. А то, что Миша умеет доставлять удовольствие, это я вчера поняла. Особенно его язык доказал мне, как может быть хорошо с мужчиной. Да и в сексе не хуже. Несмотря на то, что я не кончила с ним одновременно, Миша не оставил меня сгорать от желания, а наоборот довел до экстаза. Позаботился обо мне, а потом еще и ванной искупал. О такой ночи я могла только мечтать. Может, все же стоит дать Мише шанс? Ну, мало ли. Пошевелилась и только сейчас вспомнила об ушибах. Скривилась от боли и попыталась вдохнуть полной грудью. Хренушки, под таким бугаем только стонать в кайф. Но, включив свое женское обаяние, я подняла руку и осторожно провела ногтями по позвоночнику от лопаток вниз, до ямочек на пояснице. Миша пошевелился, но не проснулся. Зато его член отлично отреагировал на невинную ласку и встал на 12, оповещая, что уже готов потребовать свое. Как же свое? Хотя я бы не отказалась от утренних ласк, если бы не одно «но». Я могу описаться. И это не очень приятный момент. Решила повторить свой маневр и теперь провела ногтями по позвоночнику снизу вверх. Кажется, Миша прорычал что-то нечленораздельное, и его ресницы дрогнули. Ага, подействовало. Он открыл глаза, и когда осознал, с кем лежит в кровати, ну, мне так показалось, что он осознал, резко приподнялся на локтях и одним движением, раздвинув мне ноги, вошел в мою лоно. Я охнула и пальцами обхватила покатые плечи. «Мишенька, ты с ума сошел?» Его рука пролезла между телами, и он надавил на бугорок. «Ох ты, ёшкин дрыщ!» «Доброе утро, моя красавица!» «Уже не гадюка, и то приятно!» Ах, он губами обхватил сосок и, слегка прикусив его, принялся посасывать. Я от наслаждения прикрыла глаза и, прикусив губу, тихонько застонала. Миша принялся двигать бедрами, заставляя меня инстинктивно расставлять ноги шире. «Миша, я хотела в туалет!» «Да? Тогда еще лучше!» «Что лучше?» Я резко распахнула глаза и от очередного, более сильного толчка закинула голову назад. «Чертов соблазнитель! Что лучше? Я же описываюсь!» «Романтичная девочка, оргазм будет слаще!» «Оргазм? Больше говорить что-либо я не могла». Миша, оставив мою грудь в покое, приподнялся на коленях, обхватил руками мои бедра и принялся вколачиваться в мое тело так сильно, словно желал слиться воедино. Внизу живота так сладко тянуло и скручивало в спираль, что мне не хватало сил сдерживать свои эмоции. Я стонала, руками ухватившись за изголовье кровати. Я двигала бедрами навстречу к Мише, желая заполучить его как можно глубже в себя. Я одурела от своих эмоций и понимания того, что мне давно не было так хорошо. А может быть, даже никогда. Резко опустив руки, я положила их на свои груди и принялась ласкать себя, сжимая соски и слегка потягивая их. Я просто находилась на грани. Слушала, как громко дышит Миша, как наши тела схлёстываются и создают громкие шлепки в тишине комнаты. Слышала собственные стоны и невероятно приятную тягу в самом низу, в самом сокровенном местечке. Делая безумные резкие, но оттого еще более горячие движения, Миша положил руку мне на лобок и большим пальцем принялся потирать клитор. Медленно, но уверенно спазмы начали охватывать мое тело, и когда он совсем немного изменил угол движения и надавил пальцем чуть сильнее, я взорвалась. Крепко сжала ноги, обхватив бедра Миши, задергалась в конвульсиях и резко схватилась руками за железное изголовье кровати. Губы закусила, глаза закрыла, но стоны не смогла прекратить. Я все еще извивалась под мужчиной, как змея, получая свои спазмы удовольствия. А Миша вдруг неожиданно зарычал, как дикий зверь, и, молниеносно покинув мое тело, излился мне на живот. Я открыла глаза, чтобы посмотреть на него во время оргазма, и поняла, что, несмотря на то, что только что кончила, снова хочу его. Он смотрел на меня диким взглядом и с помощью вспомогательных движений руки позволил выйти всему семени. Я опустила взгляд, впервые увидела его член. Прошлой ночью темнота в комнате не позволила разглядеть мне мужчину, зато теперь, хоть из-за ночных портьер в комнате был полумрак, но я отчетливо могла видеть каждую венку, переплетающую все еще эрегированный член. Черт, в голове возникли пошлые мысли. Все же Миша оказался везде большим. Склонившись, он навис надо мной, заглядывая в глаза так, словно я задолжала ему крупную сумму денег, и тут же перевел взгляд на губы. «Напомни мне купить презервативы, иначе я тебя оплодотворю». Я хихикнула и тут же была прижата к кровати его грубым и настойчивым поцелуем. «Ты создана для меня, гадюка. Я теперь тебя не отпущу». Утро выдалось чудесным. Я давно не ощущала себя настолько счастливой и беззаботной. Не хотелось больше ни о чем думать, кроме того, в каких объятиях я провела последние несколько часов. После секса Миша отнес меня в ванную комнату, там искупал, уделил внимание каждому участку тела, а потом снова довел до оргазма прямо под душем. Мой бывший никогда обо мне не заботился настолько. А вот рядом с Мишей я чувствовала себя счастливой женщиной. Ведь быть удовлетворенной — это уже счастье. После душа Миша отнес меня в кровать, одарил жарким поцелуем и только потом заказал в номер завтрак. Да уж, хотела бы я, чтобы каждое мое утро начиналось вот именно так. «Лежи, я тебя сейчас мазью намажу». «Полностью?» — хмыкнула я, поигрывая бровями. Миша одарил меня многообещающим взглядом и схватил с тумбочки тубу с мазью. «Полностью, разве что медом или сливками. Такую хоть слезать можно. А мазью нахера? Я бы ее еще вчера выкинул». «Ну что же, я буду ждать этого момента, когда ты будешь слизывать с меня что-то сладенькое». Мужчина хмыкнул и, расположившись поверх моих бедер, принялся мазать ушибы. Я то и дело бросала взгляды на внушительный бугор у него в трусах. И как? Как после того, что между нами случилось с утра, он до сих пор на стрёме? Ну, я имею в виду его член. Признаться честно, я дурела от его размера. У меня, конечно, небольшой опыт в интимных отношениях, но даже я вижу, что у Миши там неприличные размеры. Да что там вижу, я это прочувствовала на себе. Но главное, что он умело им пользуется. А то я слышала от девочек различные ситуации. «Прекрати пялиться на мой член, иначе я тебя снова трахну. А я все еще не обзавелся резинкой». «Я, конечно, все понимаю, но и ты пойми. Сидишь на мне в одних трусах». «Надо было без трусов?» Он посмотрел мне в глаза, и я улыбнулась. «Миша, что мне с тобой делать теперь?» «В каком плане?» «Ну, смотри. Ауч, больновато». «Прости». Он тут же осторожно погладил место ушиба и, склонившись, поцеловал его. «Так что ты там говорила? Что со мной делать?» «Да, что с тобой делать? Любить я тебя не собираюсь». «Ага, трахать неплохо получается», — игриво произнес он, и я расхохоталась, тут же хватаясь за бока и морщась от боли. «Буду трахать. Ой, Миша, да ну тебя». После завтрака мое настроение немного подпортилось. Пришло осознание, что за стенами этого номера есть реальность, в которую нам снова предстоит погрузиться. А жаль, мне бы не хотелось терять эти прекрасные моменты счастья, которые так давно меня не посещало. Мы ехали в сторону кладбища, когда меня полностью накрыло тоской и грустными воспоминаниями. Да уж, быстро я погрузилась в беззаботную жизнь. Всего одна ночь, а мне не хотелось выходить в реальность. Даже думать было страшно, потому что я не имела понятия, что будет дальше. Да, наверное, ничего нового. Побуду на могилке у мамы, а потом вернемся в город, и все встанет на свои места. Руку накрыла мужская рука, и я медленно повернула голову к Мише, который внимательно смотрел на дорогу. «Не надо надумывать себе всяких глупостей, ладно?» «Ты о чем?» «Я так и чувствую, как в твоей голове активно заработали шестеренки. Прекрати. Я с тобой, и я четко обозначил свою позицию. Ты моя. И точка». «А ты?» Вопрос сорвался с языка, я тут же отвела взгляд в окно. «Что я несу? Какая мне вообще разница?» «Большая дура, большая». «Я думал, ты все поняла, Леся, а оказывается, нет». «Я не читаю твои мысли». Он крепче сжал мою руку и, перестроившись на другую полосу, притормозил на светофоре. «Не думай, что я буду спать еще с кем-то. У меня есть ты, и я был бы полным идиотом, если бы трахал кого-то еще на стороне». «Значит, ты только мой?» «Только твой». Дальше мы ехали молча. Моя рука все время находилась в руке Миши, только когда ему нужно было что-то переключить, он отпускал меня. Но через несколько секунд снова касался, и я чувствовала в этот момент себя защищенной. Жданов, он такой большой, крупный мужчина. Про таких обычно говорят «гора мышц», хотя Миша и не был качком. Он просто ходил в спортзал, поддерживал форму, но его внушительные габариты — это мечта многих девушек, и я не удержалась, слабачка. «С тобой пойти или подождать в машине?» Миша припарковал авто возле входа на территорию кладбища и теперь, повернувшись ко мне и взяв за обе руки, внимательным взглядом смотрел мне в глаза. Я посмотрела в сторону входа и тут же глянула на Мишу. «Я сама, ладно? Здесь недалеко». «Хорошо». Он склонился и оставил нежный поцелуй на моих губах. «Я буду здесь». Выйдя из авто, я медленно прошла по центральной дороге к палатке с цветами. Приобрела 8 розовых роз, точно таких же, как любила моя мама. Я всегда покупала ей именно их. Даже на кладбище. Знала, что маме понравится, ведь она даже с неба меня видит. Только вот, возможно, винит меня в своей смерти. Как и я. Виню себя. Рассчитавшись с продавцом, я дрожащими пальцами взяла цветы и неуверенным шагом побрела к нужной могилке. Я не была здесь с тех пор, как уехала к морю. Больше месяца точно. Взглядом отыскала нужный проход и сразу же увидела мамочку, смотрящую на меня с фотографией могильной плиты. Моя родная. «Здравствуй, мама». «Здравствуй, дочь». Я резко обернулась, едва не упав в обморок. «Тетя Таня?» Выдохнула я и, не удержавшись на ногах, рухнула на скамейку. «Прости, напугала тебя». «Зачем вы?» Я осеклась и сделала глубокий вдох. Руками схватилась за скамейку и, прикрыв глаза, попыталась успокоиться. «Милая, ну нельзя же всю жизнь избегать друг друга». «Всю жизнь можно, она у нас хотя бы есть». Я понимала, что тетя Таня ни в чем не виновата, но от этого мне легче не становилось. Душа по-прежнему рвалась на куски при виде маминой сестры. «Тетя Тань, вы простите меня. Я знаю, что не имею права так себя вести. Вы меня ненавидеть должны, ведь это я виновата». «А в чем ты виновата, милая? В том, что этот больной ублюдок, будучи под наркотой, сел за руль?» От ее слов в голове сразу же всплыла картина того ужасного дня, той трагедии, повлекшей за собой. «Нет, мне думать об этом нельзя. Я не должна была просить его о чем-либо, не должна была. Моя мама умерла только из-за меня, и только мне нести этот грех до конца своих дней». «Знаешь, милая, когда у тебя умирает твоя сестра-близнец, это как будто у тебя оторвали часть сердца или даже больше. Вырывали из тебя живьем все жизненно важные органы, даже не удосужившись перед этим усыпить. Между близнецами всегда была особая связь. И поверь, мне точно так же плохо, как и тебе. Только еще ты меня отталкиваешь». Она говорила, а я не сдержалась и зарыдала в голос, руками прикрывая лицо. Мне было слишком больно осознавать, что мама лежит в земле, что она больше никогда меня не обнимет, а я не смогу сказать ей, как сильно я ее люблю. И еще больше угнетало то, что именно по моей вине она лежит там, вместо того, чтобы жить долгой счастливой жизнью. От рыданий у меня сотрясалось все тело. Ненавидела это состояние, ненавидела себя за случившееся и знала, что никогда не смогу простить себя саму. Не смогу простить Костю. Не смогу. Почувствовала нежные объятия и едва не задохнулась, не захлебнулась от слез и понимания, как сильно тетины объятия схожи с мамиными. Даже это, даже в этом они похожи. «Пожалуйста, не вини себя, моя милая девочка, не вини. Бог все видит, и он знает, кто действительно виноват в случившемся. И мама бы твоя очень не хотела, чтобы ты, приходя к ней на могилу, постоянно плакала и винила себя». Я медленно покачала головой и, отстранившись от тети Тани, заплаканным взглядом посмотрела в ее наполненные болью глаза. Мама меня точно ненавидит и имеет на это право. Нет, милая, я уверена, что это не так. И вообще, сходи в церковь, поговори с батюшкой. Он подскажет тебе. Вы думаете? Стоит попробовать. По крайней мере, даже побывав в церкви, тебе уже станет легче. Хотя бы немного. Возможно, вы правы. Я опустила взгляд и тут же спохватилась. Вот же дура. На земле лежали купленные мной цветы. Я тут же подобрала их и положила маме на могилку. Ты вообще как, Леся? Как живешь? Да как придется, тетя Тань. Я старалась не смотреть на женщину, потому что то и дело думала, будто рядом со мной мама. А потом накатывала сознание и становилось совсем больно. Я сейчас работаю горничной в отеле. Да ты что, давно? Не очень. А к нам надолго? Нет, покачала головой, бросив взгляд на мамино фото. Я сейчас поеду обратно. Просто очень захотела повидать маму. Ты на автобусе? Я замялась и посмотрела в ту сторону, где меня ожидал Миша. Нет, я с мужчиной. То есть со своим боссом. Он хозяин отеля. «Если он приехал с тобой специально, то должно быть хороший босс», — отметила она, взяв меня за руку. Я пожала плечами, не желая развивать тему о Михаиле. «Был бы там другой мужчина, неважно, не хочу. Рано говорить о чем-либо». «Тетя Таня, спасибо вам, что приглядываете за могилкой». «А разве я могу иначе?» «Признаться честно, я как последняя трусиха сбежала в другой город. Мне было слишком сложно здесь находиться». «Вы же знаете, я буквально не вылезала с кладбища». «Ты правильно сделала. Ты молодая девочка, тебе жить надо. А на кладбище можно приезжать реже. Жить здесь тебе точно не надо. Если ты будешь приезжать раз в месяц, это не значит, что ты забыла маму. Совсем нет. Я понимаю, что неправильно здесь быть постоянно. Поэтому, когда Карина сказала мне про вакансию, я, не раздумывая, согласилась». «Ты правильно сделала, милая. А как там твоя Карина?» «Блонди замуж вышла, и вы не поверите, нас ждет малыша». «Правда?» — удивленно переспросила она, зная, что моей подруге пришлось пережить свое время. «Да, я так рада за нее. «И это действительно замечательная новость. Передавай ей привет от меня». «Хорошо, передам, тетя Тань. Она сейчас как раз с мужем здесь отдыхает. Такого рода медовый месяц». Ей же сейчас летать нельзя, так что они у нас. К тому же босс — друг ее мужа. Понятно теперь. Значит, у тебя новые знакомые. Это хорошо, девочка, это правильно. Посидев еще немного у мамы, мы решили уходить. Я поднялась со скамьи и, подойдя ближе, рукой коснулась плиты. «Люблю тебя, мамочка. Прости меня». Тетя Таня приобняла меня за плечи, и мы вместе пошли к выходу. «Не грусти, Леся». Ты должна просто это принять. Я в ответ ничего не сказала ей, ведь каждый переживает свою боль по-своему. Но я знала, как сложно самой тете Тане. И кому-то давать совет куда проще, чем самому это сделать. Самому отпустить ситуацию и жить дальше. Остановившись за воротами, я заметила, что Миша стоит на улице, бедрами уперся о капот машины и смотрит на меня хмурым взглядом. Мужчину заметила и тетя Таня, которая хмыкнула и остановилась, решив, что дальше идти вместе не стоит. Она снова взяла меня за руку и грустно улыбнулась. «Красивый мужчина. В следующий раз обязательно познакомь меня с ним. Только при других обстоятельствах». «Теть, ну вы чего?» «Бабуле привет передавай. Скажи, что я обязательно ей позвоню». «Хорошо», — кивнула я, бросая взгляд на Мишу. «И в церковь зайди, свечку поставь». «Обязательно, сегодня же и зайду». «Ну все, иди». Она улыбнулась и неожиданно для меня подмигнула. Правда, не мне. «Уже заждался. Иди». Притянув к себе на несколько секунд, тетя отстранилась и провела меня взглядом. Я же на дрожащих ногах пошла к Мише, который оттолкнулся от авто, пошел мне навстречу. И стоило нам оказаться рядом, как он прижал меня к себе, мгновенно окутывая теплыми объятиями.